Глава третья. Два месяца моя фирма гоняла меня командировками по разным закоулкам Маньчжурии. Проездом по старому Гирин-Хунчуньскому тракту я заболел. Провалялся в жестокой лихорадке несколько дней на одной из станций. Когда я стал поправляться, решил ради прогулки сделать экскурсию в даосскую кумирню, которая находилась на крутой, заросшей дубняком горе. Хотя было уже под вечер, летний зной еще дрожал в воздухе над морем лиственниц, пихт и кедров, когда я добрался до подножия сопки. На самой верхушке ее, в зелени лепящихся по косогору дубов, распустивших во все стороны мозолистые скрюченные пальцы своих корней, притаилась кумирня. В сумраке сводчатого входа я тихо прошел между двух рядов страшных слуг властителя мира и небес. Духи, воплощенные в потемневшее дерево и позолоту, недвижно глядели на меня мертвыми глазами, на раскрашенных физиономиях, поблескивали серповидными секирами, грозили адскими трезубцами. А дальше опять мощенный двор, солнечные блики, трепет листвы на каменных плитах и шелест. Я уже поднимался по ступеням в следующее отделение храма, когда чуть не столкнулся с изможденным, похожим на тень, монахом. Я сделал шаг в сторону, а потом с криком вцепился в него. «Багров!» Он долго смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом его лицо прояснилось. Он грустно улыбнулся. «Наконец! Хорошо, что ты здесь. Я даже думал об этом. Надо же кому-нибудь рассказать, чтобы не сочли за сумасшедшего. Хотя, разве не все равно? Ну, пойдем». Потрясенный встречей и видом Багрова, я молча последовал за ним. Мы уселись на краю обрыва, где отроги Кентей-Алина, точно чудовищные ящеры, раскинули перед нами извивы своих зубчатых спин. Я ждал, когда заговорит Багров. Он помолчал, как будто собираясь силами, как будто стряхивал с себя какое-то оцепенение. Затем заговорил, все более и более воодушевляясь. «Помнишь, как я написал маньчжурскую принцессу там, на заброшенном кладбище? Ты думал, что со мной случился солнечный удар? На самом же деле было совершенно другое. Девушка действительно появилась между елей у входа. Я был страшно увлечен работой, нем и глух ко всему, и совершенно не дал себе труда задуматься, откуда она появилась. Какое мне дело? Только обрадовался, что у меня будет красочная центральная фигура. Она мне более всего нужна была в ту минуту. Боясь, как бы она не ушла слишком скоро, я спешил скорее нанести ее на полотно. Я работал с невероятным подъемом, и картина под моими пальцами близилась к концу с поражающей меня самого быстротой. И когда она была почти готова, я оглянулся на девушку и неожиданно увидел ее, подошедшей ко мне вплотную. Будто что-то ударило меня. Я выронил кисть и обеими руками схватился за голову. Мне нужно было вспомнить. Необходимо было вспомнить то, что было скрыто за какой-то мутной, дрожащей пеленой и было одновременно так близко. И мука с такой силой охватила все мое существо, что сердце было готово выскочить из груди. А девушка смотрела на меня укоризненным, скорбным взглядом. Она качала головой, губы ее подергивались, шептали чье-то имя. Я заплакал от тоски и нестерпимой боли. Почему же? Почему я не могу вспомнить? Давящим комом во мне росло желание безумно закричать. Я, кажется, кричал. И тогда точно вихрь прошумел в голове. Ослепительная вспышка. Мрак. И я уже держу девушку на руках. Вороной конь подо мной испускает короткое ржание и бешено мчит нас вперед. И еще множество копыт рядом отбивает дробь под странными всадниками, и мы все стремительно уходим от невидимой погони. Чувствую себя невероятно сильным. Ночь, кустарник, летящие навстречу деревья и скалы. И, несмотря на опасность от погони, сколько упоения в этой скачке! Сколько торжества бунтующей, никаких законов не признающей силы, что я сжимаю девушку, как в железных тисках, целую ее, с ужасом отбивающуюся от меня, и испускаю короткие сдавленные крики, которых я не могу удержать от душащего меня восторга. Возбужденный воспоминаниями бредового бега, Багров на минуту прервал рассказ и глухо закашлялся, как кашляют чахоточные. Возбуждение утомило его, и он стал рассказывать медленнее. Ну, знаешь, одним словом, в ту минуту я уже был не нынешний Багров. А как ты думаешь, кто я был? Яшка Багор, атаман шайки. Ну, там, землепроходцев Сибири, что ли, или просто разбойников? А вернее, и то, и другое вместе. Потому что, помню, впоследствии у лагерного костра я часто разговаривал с товарищами о теплом море, о поньском царе и еще разных диковинках. И ты был между нами с самопалом, громадным топором и длинным ножом за голенищем. А звали тебя Васька Жги Пятки, потому что ты у нас был чем-то вроде специалиста по пыткам. Багров застенчиво и неловко улыбнулся, как будто чувствуя себя виноватым в том, что определил меня в своем отряде на такую странную должность. Это вышло у него так забавно, что и я не удержался от улыбки, слушая этот, по моему мнению, горячечный бред. «Мы ушли от погони в этот раз», — начал он опять. «Это было удачное ограбление целого поезда знатной дамы со свитой и прислужницами. 2 недели мы мчали добычу на север, где у нас на вершине собачьей головы имелся какой-то лагерь. Девушка, о том, что она была маньчжурской принцессой, я узнал лишь впоследствии. Стала моей женой, как ее прислужницы сделались подругами моих товарищей. Я брал ее ласки, но она не любила меня. Помню, был даже случай, когда я у нее нашел небольшой, но острый, как жало, осы, кинжал. Ложась спать, я нащупал его спрятанным в платье моей жены и преспокойно вытащил его оттуда, не бросив ей ни одного упрека. Больше того, я положил его рядом с ее изголовьем и, усмехнувшись, уснул. Такие отношения продолжались до того дня, который все изменил и перепутал все карты. На вершине собачьей головы нас окружил многочисленный отряд маньчжуров, высланных преследовать нас. Дело было на рассвете. Постов по дьявольской беспечности мы не выставили, потому что у маньчжуров, мол, руки коротки. Я еще спал, когда Васька Жги Пятки ворвался в мой шалаш. «Вставай, атаман! Маньчжурские мужики за нашими головами идут!» Пока я надевал сбрую и прислушивался к начавшейся лагерной суматохе и ругани, какие такие мужики идут, сбрендились пьяну. Мне бросилось в глаза радостно взволнованное лицо жены. Рада, поди, стерва! И как-то горько вдруг мне стало на душе. Но я только взглянул на нее из-под лобья и помчался выяснять размеры опасности. На увенчанной каменным карнизом вершине собачьей головы царила полная растерянность. Все уже успели убедиться, что на сей раз не уйти. Как зверь рыскал я по вершине, перегибаясь и вглядываясь то туда, то сюда, в усеянные кустарником скаты. И везде мой взгляд натыкался на конных маньчжуров, оцепивших гору, как железным кольцом. «Что, черти, прозевали?» — рычал я с налитыми кровью глазами на попадающихся людей. «С бабьем возились, а?» Все молчали, только откуда-то сбоку донесся спокойный голос Ерша Белые Ноги, прозванного так за свои опорки. «Не шуми, атаман! Сам ты больше на бабу глаза таращил, чем порядок блюл!» «Руби засеку, чертова отродья!» — закричал я, почуяв изрядную долю правды в словах Ерша. Опешившие станичники зашевелились. Моментально появились топоры, и все с каким-то остервенением навалились на работу. Рубили и приволакивали целые деревья, прикатывали громадные глыбы камня. Засека росла. Но меня это не утешало. Конец был ясен, отгуляли. Было единственное, на что я хоть сколько-нибудь надеялся, что перед атакой маньчжуры вышлют парламентеров и предложат сдаться, а там можно будет поторговаться, сперва соглашаться, а потом отказываться. Канитель тянуть и всячески выигрывать время, чтобы как-нибудь обмануть и прорваться. Далеко внизу протрубил рог. Бурые ряды по долинам задвигались, заходили волнами. Всадники слезли с коней. Край солнца показался на горизонте и брызнул снопами золотистых лучей. Кое-где блеснули перистые шлемы вождей. Строятся. Если теперь не пошлют парламентеров, то никогда. Нет, двигаются. Медленно, но уверенно, как сама смерть. Они еще далеко, но мне кажется, что я слышу шорох бесчисленных шагов, и, прислушиваясь к отдаленному гулу, я начал свирепеть. Как же? За нашими головами идут. Ладно же, пусть это будет веселая смерть. Я вскочил на самый высокий камень и крикнул, что было силы. «Эй, ребята! Висельники, кандальники, отпетые головы! Хорошо ли погуляли по миру, за Уралом, за камнем?» «Хорошо погуляли, атаман. Было ли пито, бито и граблено?» «Было и пито, и бито, и граблено», — хором отвечали разбойники. «А довольны ли было бабья, станишники?» «И бабья хватало». «Так вот, братцы-станишники, пора и честь знать. Отзвонили из колокольни долой. Без попов нас сегодня отпевать пришли. И отпоют. Так не жалей, братцы, пороху в последний раз, чтоб веселей окочуриться хмельной голове. Добейся так, чтобы черти на том свете в пояс кланялись». Я выдержал паузу и обвел всех глазами. Мои лохматые бородачи закивали головами и в один голос закричали: «Орел наш атаман! Дюже правильно сказано, чтобы черти!» И тогда я ударил в ладоши и заплясал на камне, притопывая ногами. «Эхма! Ух-ух!» — как девица молодая рано поутру за медом шла. Кубарем выкатились из засеки Сенька Косой, Митька Головотяп, да Ёрш Белые Ноги. И с гамом и присвистом пустились в присядку. Пулями вылетели еще другие, и все завертелось и заплясало у обреченной засеки. Я смотрел на беснующуюся перед концом ватагу, присвистывал и притаптывал вместе с ними, но в то же время зыркал на приближающегося врага. Будя, по местам, ребятушки, пали, бей, так их переэток. В следующую секунду уже захлопали самопалы, задымились камни. В этот момент я в последний раз оглянул опустевшую площадку и увидел свою жену, которая молча наблюдала эту сцену. В эту именно минуту я как-то особенно остро почувствовал всю ее нелюбовь ко мне и с горькой усмешкой бросил ей: «Не горюй, красавица, сегодня меня убьют». Она оставалась стоять, как изваяние, с каменным лицом. Уже все закипело кругом, и как прибой у скалистого утеса в бурю со стоном отбегает назад, так и первые ряды маньчжуров, высоко взметнув руками, опрокинулись назад под целым смерчем дыма, огня, пуль. Но как прибой не устает громить скалу, так же наступающие поднялись волной. Уже не успевали заряжать ружей, и над засекой все чаще стали взметываться топоры, секиры, и уже вся гора, как муравьями, кишела наступающими. Конец наступил чрезвычайно быстро, быстрее, чем я ожидал. Маньчжуры где-то прорвали засеку, и всю площадку мгновенно залило нападающими. В последние минуты я был как в тумане. Отбивался сразу от трех нападающих, расплющил обухом одному шлем вместе с черепом и в ту же секунду получил нож в спину. Я упал, но еще не потерял сознание. И тут вдруг какая-то женщина прорвала стену обступивших меня воинов, плашмя упала на меня и заплакала, и закричала на маньчжурском языке. Руки обвили мою шею, и эти руки были моей жены. Поздно! С горечью прохрипел я ей в лицо и лишился сознания. Багров, тяжело дыша, прервал рассказ и сидел несколько минут, закрыв глаза, будто еще раз переживая виденное. «Итак, — опять начал он, — в минуту поражения эта женщина подарила мне свою любовь навсегда. Мне трудно говорить, и не в подробностях тут дело, да и день уже догорает, а вечерняя сырость заставит меня мучительно кашлять. Я только скажу тебе, что благодаря отчаянному сопротивлению моей жены меня не убили, а взяли в плен. И она мне устроила побег. Подкупленный ею тюремный сторож сам привел меня к месту, где были приготовлены оседланные лошади и оружие. И у этих лошадей я опять встретил жену, и вместе с нею днем и ночью, по очереди, пересаживаясь с одного коня на другого, гнал на север, пока не пришлось снять ее с седла, бесчувственную. Я прожил с нею 12 долгих лет жизнью дикого охотника в горах маньчжурского севера. Мы кутались в меховые одежды и иногда подолгу голодали. Но и в холоде, и в голоде, в зимние бураны и в солнечные дни лета мы одинаково тянулись друг к другу и грелись в лучах взаимной любви. И мы вместе погибли, разорванные одним и тем же страшным медведем на том солнечном холме, где я написал маньчжурскую принцессу. Этот последний акт нашей великой любви. Ну, зачем я говорю последний? Мы еще будем продолжать любить и там, в пространстве миров. Смерть нас подстерегла поздней осенью. Это было в те дни, когда дичь по какой-то неведомой причине внезапно исчезает в каком-нибудь определенном районе тайги. Мы шли, шатаясь от голода, в поисках пищи, и немного отдалились друг от друга. и тогда появился зверь. Это, наверное, был не медведь, а злой дух. Он, как привидение, неожиданно поднялся из-за сгнившей коряги около моей жены и первым же страшным ударом мохнатой лапы снес ей всю кожу с лица, так что она мгновенно ослепла. «Муж мой!» — закричала она тем криком женщины, находящейся в смертельной опасности, на которой еще пещерный человек, потрясая дебри ревом, с звериным оскалом бросался спасать свою подругу. И я был около нее быстрее мысли, и руки слепой и на этот раз нашли мою шею и грудь. Обхватив левой рукой самое дорогое для меня в мире существо, я бился насмерть с медведем-привидением. Я колол и резал, не чувствуя когтей и зубов зверя, пока, превратившись в окровавленный комок, мы вместе с медведем не покатились по земле, и страшная тяжесть издыхающего зверя с хрустом раздавила мне грудь. Три существа. Мы умерли почти одновременно. Я только чуть-чуть позднее. Испуская дух, я еще нашел силы нащупать возле себя маленькую ладонь. «А теперь скажи», — весь загоревшийся обернулся Багров ко мне, «что должна была чувствовать душа этой женщины, когда она явилась ко мне, а я не узнал? Переменить царственную роскошь на вонючие меха подруги, почти дикого человека, жить в постоянной опасности, вместе принять смерть и не быть узнанной. Теперь ты понимаешь, что я пережил, когда очнулся от обморока и привел свои мысли в порядок. Только тогда я понял, почему я не мог полюбить ни одну женщину в этом мире. Все-таки где-то внутри нас есть уголок, где живут воспоминания о прошлых жизнях. И я взроптал. Зачем такая несправедливость? Я существую, а ее нет. Пустить меня одного в мир? Для чего мне жизнь? В первый момент ты хотел покончить самоубийством, чтобы сразу встретить тень той, которую люблю я, нынешний Багров, так же, как любил некогда атаман Яшка Багор, а, может быть, и еще сильней. Но меня удержали опасения, что, может быть, самовольным уходом из жизни я провинюсь перед Творцом Вселенной, и в наказание снова века лягут между нами. Недаром же все религии мира осуждают самоубийство. Мне оставалось только уйти из жизни, которая для меня стала чем-то вроде длинного и пустого сарая, но все же остаться пока жить. И я пришел сюда, потому что в этой местности я сотни лет тому назад страдал и любил так, как только может любить человек. Кроме того, были у меня еще и другие соображения. Недаром я принял столько хлопот и беспокоил всех китайских друзей, чтобы поступить в этот монастырь. Я решил всячески сокращать свой жизненный путь. Здесь я мог выпустить на себя всех зверей своего духа, тоску культурного человека в глуши, отсутствие возможности заниматься искусством и читать, и, наконец, самовнушение. Чтобы последнее было действительнее, я прихватил с собой книгу с точным описанием симптомов чахотки и перечитывал ее по несколько раз. Дрожа от радости, я обнаружил, что чахотка не замедлила появиться. Тогда я стал еще меньше спать и просиживать ночи над этим обрывом, мечтая о предстоящей встрече, теперь уже на законном основании. Я не самоубийца. Ты «Ты хуже его!» — простонал я, обеими руками вцепившись ему в грудь. «Ты ловишь смерть на приманку!» «Мы не можем бросаться смерти в пасть!» — хмуро возразил Багров. «Но кто запретил нам чуть-чуть приоткрыть ей дверь?» Задыхаясь от волнения, я выпалил перед Багровым целый залп доказательств его безумия, опрометчивости. Ратовал за жизнь, говорил о диких суевериях, приводивших к непоправимым последствиям мечтателей, подобных ему. И вдруг заметил, что Багров не слушает меня, рассеянно глядя куда-то в сторону. Он встрепенулся, лишь когда я замолк. «А знаешь, — тихо зашептал он, близко наклоняясь ко мне, — чем хуже становится мое здоровье, тем больше я ощущаю ее близость. А когда листья на деревьях пожелтеют и посыплются, свершится наша встреча. Тогда в память обо мне ты получишь манчжурскую принцессу». Точно пьяный, проснувшийся после тяжелого бреда, я шел обратно. У подножья сопки почувствовал утомление и бессильно опустился на пень. Солнце уже давно исчезло, и болотистая низина передо мной задымилась теплым паром разогретой земли. Быстро темнело. «Выпь!» — закричала в паде, затем еще чей-то крик, шорохи в кустах. И понемногу заговорили ночные голоса. Ожила странная жизнь ночного болота, где змея подкрадывалась к лягушке, тигр в камышах на брюхе подползал к кабарге, и шла глухая борьба, как и среди людей. А надо всем этим мне чудились две скованные тени — мужчины и женщины, которым ничего не нужно, кроме друг друга.